Чародейка повела рукой. Стены комнаты затуманились и окрасились однообразным мутно-серым тоном. Исчезли двери, исчезли окна, исчезли даже пыльные занавески и засиженные мухами картинки на стенах. «Ну и что, если Хириадан сообразит?» — зловеще поморщилась она. «Помчится на помощь? Сквозь мой барьер не пройдет никто. Но, уверяю тебя, Хириадан никуда не побежит, не сделает ничего мне во вред. Ничего. Он очарован мною. Нет, дело не в чернокнижии. Я не привораживала его. Обычная химия организма. Он влюбился в меня, дурень. Ты не знал? Он даже хотел вызвать Бо на поединок, представляешь? Эльф, а ревнивый. Такое встречается редко. Геральт, я не случайно выбрала этот дом. Бо-Берран, Хириадан, Эрдиль, Лютик. Действительно, ты идешь к цели самым прямым путем. Но мною, Йеннефер, не воспользуешься. Воспользуюсь. Чародейка встала с кровати, подошла, старательно обходя начертанные на полу знаки. Я же сказал, что ты мне кое-что должен за излечение поэта. Так, мелочь, небольшую услугу. После того, что я сейчас собираюсь проделать, я сразу же исчезну из Ринды. А у меня в этом городишке еще есть кое-какие неоплаченные долги, назовем это так. Некоторым людям я тут кое-что пообещала, а я всегда выполняю обещания. Однако, поскольку сама я не успею, ты исполнишь мои обещания за меня. Он боролся изо всех сил. Напрасно. «Не дергайся, ведьмак», — ехидно усмехнулась она, — «впустую. У тебя сильная воля и хорошая сопротивляемость магии, но со мной и моими заклинаниями ты помериться не в состоянии. И не ломай комедию. Не пытайся покорить меня демонстрацией своей несгибаемой и гордой мужественности. Ты только самому себе кажешься несгибаемым и гордым. Ради друга ты сделал бы все и без чар, заплатил бы любую цену, вылизал бы мне туфли, а может и еще кое-что, если бы мне вдруг вздумалось повеселиться». Он молчал. Йеннефер стояла, усмехаясь и поигрывая пришпиленной к бархотке обсидиановой звездой, искрящейся бриллиантами. «Уже в спальне, Бо, — продолжала она, — перекинувшись с тобой несколькими словами, я поняла, кто ты такой, и знала, какой монетой взять с тебя плату. Рассчитаться за меня в Ринде мог бы любой, например, тот же Хириадан. Но сделаешь это ты, ибо ты должен мне заплатить за притворное высокомерие, за каменное лицо, за саркастический тон, за мнение, будто ты можешь стоять лицом к лицу с Йеннефер из Венгерберга, считать ее самовлюбленной нахалкой, расчетливой ведьмой и одновременно таращиться на ее намыленные сиськи. Плати, Геральт из Ривии». Она схватила его обеими руками за волосы и пылко поцеловала в губы, впившись в них, словно вампир. Медальон на шее задергался. Геральту почудилось, что цепочка укорачивается и стискивает горло, словно горота. В голове сверкнуло, в ушах дико зашумело. Фиалковые глаза чародейки исчезли, и он погрузился во тьму. Геральт стоял на коленях. Йеннефер обращалась к нему мягким, нежным голосом. «Запомнил?» «Да, госпожа». Это был его собственный голос. «Так иди и выполни мое поручение». «Слушаюсь, госпожа. Можешь поцеловать мне руку?» «Благодарю тебя, госпожа». Он пополз к ней, не поднимаясь с колен. В голове гудели десятки тысяч пчел. Ее рука источала аромат сирени и крыжовника. Сирени и крыжовника. Вспышка. Тьма. Балюстрада, ступени. Лицо Хириадана. «Геральт, что с тобой? Геральт, ты куда?» «Я должен». Его собственный голос. «Должен идти». «О, боги! Взгляните на его глаза!» Лицо Вратимира, искаженное изумлением. Лицо Эрдиля и голос Хириадана. «Нет, Эрдиль, нет!